А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их, стиснутые льдами, суда к югу. Пусть похлебают солененькой водицы. Не вернуться им на медвежий остров. «Так ты порядком набедокурил», — сказала мать. «О добрых делах моих пусть расскажут другие», — сказал он. «А, вот и брат мой с запада. Его я люблю больше всех. Он пахнет морем и дышит благодатным холодком». «Так это маленький Зефир?» — спросил принц. «Зефир-то Зефир, только не из маленьких», — сказала старуха. «В старину и он был красивым мальчуганом, ну а теперь не то». Западный ветер выглядел дикарем. На нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах. Вон как! «Где был?» — спросила мать. «В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи, и где, кажется, нет никакой надобности в человеке», — отвечал он. «Что же ты там делал?» «Смотрел, как низвергается со скалы большая глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, и в ней возникает радуга. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол. Течение увлекало его с собой, и он плыл на воздух перед самым водопадом. А буйволу пришлось полететь головой вниз. Это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки». «Это все?» — спросила старуха. «Еще я кувыркался по саваннам, гладил диких лошадей и сшибал кокосовые орехи. О, у меня много о чем найдется порассказать! Но не все же говорить, что знаешь, так-то старая». И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь. Такой уж он был необузданный парень. Затем явился южный ветер в челме и развивающемся плаще бедуинов. «Экая у вас тут стужа!» — сказал он и подбросил в костер дров. «Видно, что Северный первым успел пожаловать!» «Здесь такая жарища, что можно и сжарить белого медведя!» — возразил тот. «Сам-то ты белый медведь!» — сказал южный. «Что в мешок захотели?» — спросила старуха. «Садись-ка вон тут на камень. Да рассказывай, откуда ты?» «Из Африки, матушка, из земли кафров», — отвечал южный ветер. «Охотился на львов с готентотами. Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки. Да я побыстрее их на ногу. Я доходил и до желтых песков пустыни. Она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья. Да немногим пришлось им поживиться. Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыни, а я принялся валяться по мелкому мягкому песку и крутить его огромными столбами. Вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купцы накинули на головы капюшоны и попадали передо мною ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается снести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники, по крайней мере, увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню. «Ты, значит, только и делал одно зло», — сказала мать. «Марш в мешок!» И не успел южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок. Он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смирно. «Бойкие же у тебя сыновья», — сказал принц. «Ничего себе», — отвечала она, — «да я умею управляться с ними. А, вот и четвертый». Это был восточный ветер, одетый китайцем. «А ты оттуда», — сказала мать, — «я думала, что ты был в райском саду». «Туда я полечу завтра», — сказал восточный ветер. «Завтра будет ведь ровно 100 лет, как я не был там. Теперь же я прямо из Китая плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели. Внизу, на улице, наказывали чиновников. Бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам. А это все были мандарины от 1-й до 9-й степени. Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» Про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Дзин-дзан-дзу!» «Шалун!» — сказала старуха. «Я рада, что ты завтра отправляешься в райский сад. Это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня». «Хорошо», — сказал восточный ветер, «но за что ты посадила брата южного в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых 2 кармана зеленого свежего чаю, только что с куста». «Ну, разве за чай? Да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его». И она развязала мешок. Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы. Еще бы, чужой принц видел, как его наказали. «Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист», — сказал он восточному. «Я получил его от старой птицы Феникс, единственной на свете. Она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индусская вдова. Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Теперь он царь над всеми птицами и единственная птица Феникс на свете. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку. Это его поклон принцессе. Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко», — сказала мать ветров. Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с восточным ветром, и они скоро стали друзьями. «Скажи-ка ты мне», — спросил принц у соседа, — «что это за принцесса, про который вы столько говорили, и где находится райский сад,